Глава 30. Полный... Трубецкой начал приходить в себя. Сперва шумно втянул воздух, как будто только что вынырнул с глубины. Потом неуклюже оперся руками на табурет, соскользнул на пол и широко открыл глаза. Он уставился куда-то мимо нас обоих. «Это нормально?» – спросил я тихо. «Наверное, он пока еще не понимает, где находится. Провалы в памяти, помнишь? Ты сам только что говорил о них. Или это могут быть последствия сна?» «Надеюсь, что он не агрессивный». Я наклонился и помахал рукой, привлекая его внимание. Но Павел смотрел в одну точку. Я даже оглянулся, но там была обычная стена. Ульяна наполнила водой стакан и буквально всунула в руку шпиону. Он уже сидел на полу, широко раскинув ноги. Стакан наклонился, и вода полилась на пол. «Это уже ни в какие ворота!» Девушка выдернула опустевшую емкость и поставила на столик, присела рядом с Трубецким и размашисто надавала тому по щекам. «Не уверена, что это поможет, но успокаивает», — оправдалась она передо мной. На самом деле это ничуть не помогло, и шпион в каком-то ступоре просидел еще несколько минут, прежде чем начал шевелиться. Звуки из его глотки начали доноситься раньше, чем он смог открыть рот. Да и после того, как это получилось сделать, они долгое время были слишком невнятными. «Где я?» — наконец-то выдал он, когда взгляд его стал более осмысленным. «Лучше скажи, помнишь ли ты, кто ты такой?» Ульяна высунулась из другой комнаты. «А то, может, стоит начать с самого начала?» «Трубецкой», — шпион задумался. «Павел». «Уже хорошо», — девушка вошла в комнату. «А нас помнишь? И зачем пришел сюда, тоже помнишь?» «Ох, ясно все с тобой». «Что с ним ясно?» – недоумевал я. «Ему же хреново, по самое не могу. Сделай что-нибудь». «Что?» – язвительно ответила девушка. «Рассольчик не поможет, тут другой тип. Можно просто давать ему больше воды и все, если еще тошнить не начнет». «А может?» – с отвращением спросил я. «Степень отравления может оказаться очень... Так, несем в ванну». Сказать, что наше расследование застопорилось, ничего не сказать. Хорошо только то, что мы успели перевесить Трубецкого через край металлической ванны. «Будешь с ним сидеть», — сказала Ульяна. «Почему я?» «Мне еще работать надо». Она подмигнула мне и вышла, оставив дверь открытой. Время тянулось медленно. Трубецкому то на миг становилось лучше, то он сразу же перегибался и начинал наполнять ванну. Через полтора часа это прекратилось. Побледневший шпион попросил воды и залпом выпил не меньше пары литров. И только после этого он более-менее пришел в себя. «Как самочувствие?» — в ванну сунулась рыжая. «Если ты все выблевал, вымой за собой и выходи, я проветрю». «Хе-хе!» — невесело выдал шпион. Но все же вскоре он был в относительно хорошем состоянии. Помнил все, что произошло, но делал вид, будто бы ничего и не было вовсе. А вот мне пришлось пересказывать ему то, что обнаружила Ульяна. Хотя в большей степени рассказывать пришлось ей, чтобы мое повествование получилось более связным. Мрачный вид Трубецкого сложно было передать словами. «Но ты, конечно же, опять ничего не скажешь мне о том, что происходит». Девушка уселась на диване и снова закурила. «Раньше ты мне хотя бы приносил постоянно что-то похожее. А это уже новенькое и сильное. Ясное дело, очень опасное. То хотя бы просто яды были, отравил и все. А здесь уже серьезная химия». «Ульяна», — строго произнес Трубецкой. «Что?» — девушка сделала большие глаза. «Я не знала, что ему не стоит ничего говорить и показывать. Ты всегда приходил один, а тут тебя практически внесли. Извини, что раскрыла такие страшные тайны». «Сделаем вид, что ничего не было. Эти дела вряд ли связаны, поэтому в чужое я нос совать не буду», — проговорил я, чтобы разрядить обстановку. «Наивный», — тут же откликнулась рыжая. «Вряд ли связаны. Ха-ха». Она затянулась и пустила огромное облако, потом закашлялась и просипела. «Конечно, связаны!» «Ты уверена? Не может быть ошибки. Это разные вещества и...» «Конечно, разные, но это не значит, что их не делали одни и те же люди на высококлассном оборудовании. Следы в химии всегда остаются. Растворители, катализаторы. Я не могу отслеживать перемещение продукта, но у химиков все равно есть свой почерк. Я не могу вам этого объяснить, поэтому придется вам обоим мне просто поверить. Вещества делает одна и та же лаборатория, так что, Максим, ты был неправ». «Он знает что-то еще? Или он просто видел тело?» «Так, немного рассказала про яд. Да он бы и сам догадался, я уверена. Он все время пялился на мои руки», — воскликнула Рыжая. «Да не пялился я на них», — ответил я, но Павел схватил меня за плечо, болезненно стиснул и повел к выходу. «Я свяжусь с тобой позже», — бросил он на прощание Ульяне, и я краем глаза увидел, что она лишь лениво махнула нам рукой. «Что ты творишь?» — не сдержался я, стряхнув его руку. «Тебя только что выходили, а ты ведешь себя так, как будто мы там государственную тайну разболтали». «Есть там тайна. Ей не обязательно знать обо всем, что происходит. Я надеюсь, ты ей про принцессу Анну не рассказывал?» «Нет», — сердито ответил я. «Хотя бы мне ты можешь рассказать о ситуации. Если в следующий раз тебя чем-то накроет, кроме Виктории, у меня не останется контактов». «А принцесса?» «Ты забываешь, что однажды я ее уже привез во дворец, и сколько сил мне пришлось потом положить, чтобы туда вернуться». «И не вздумай отшучиваться!» Остановился я перед Павлом прямо на улице и заставил его тоже остановиться. «Я должен знать, что происходит. Должен знать, что ты выяснил, пока меня здесь не было. Ты думаешь, что Виктория многое мне рассказывала?» Мимо пронесся грузовик, полный распиленных бревен, обдав нас вонючим выхлопом дизеля. Павел проводил его взглядом. «Я не просто так дал тебе слово, что займусь образованием, когда все закончится. Я хочу, чтобы все закончилось хорошо. Но если я не буду знать всего, все без толку. Мы оставили принцессу одну на 10 минут и ее тут же опоили». «Вот и не останавливай меня. Поговорим по дороге». «Да, расскажу я тебе все». Я посторонился и пропустил шпиона вперед. В метро было достаточно шумно, чтобы другие люди нас не слышали, поэтому он начал говорить еще до того, как мы сели в вагон. Мои подозрения подтвердились, однако возникла сложность, которую специально заложили в основе третьего отделения, когда никто не знает руководителя. Но ведь его же кто-то назначил. Его назначает император лично. «Давай спросим», — предложил я, — «скажем о подозрениях». «И услышим в ответ нет, потому что должность гарантирует императору безопасность». «Значит, надо доказать обратное», — начал спорить я. «Потому что если ты уверен, что руководство делает совсем не то, что требуется, здесь все тоже очень непросто». «Объясняй», — потребовал я. «Не очень хочется попасть впросак. Отец Ани, я не рискнул упоминать императора даже в шумном вагоне. Кажется, не слишком рад тому, что я тесно общаюсь с его дочерью. Если бы все было иначе, наверняка я мог бы как-то воспользоваться ситуацией». «Не мог бы. У нас это не принято, а в некоторых сферах наказуемо. И чем выше чин, тем выше наказание за пользование служебным положением». «Но это не служебное положение». «Почти. Не забывай, что в его случае куда главнее забота о стране, чем о человеке, который прибыл неизвестно откуда». «Не совсем. Я ему многое рассказал, и он вроде бы даже все понял». «Зря. Серьезно тебе говорю, зря». «Почему?» «Потому что он первым делом пойдет советоваться с кем?» «С малым советом? Тебе и про это уже рассказали». «Я любопытный», — усмехнулся я. «Иногда слишком даже». «Раз любопытный, мог бы сперва посоветоваться, прежде чем все карты раскрывать. Может, ему не до этого сейчас?» «Нет, друг мой, как раз наоборот. Сейчас, пока с девочкой сидит мать, отец усердно ищет ответы. И в этом ему поможет не совет, а самый главный человек, который знает все дела в государстве и все секреты. И про перемещение тоже в курсе, конечно же». «Разумеется», — подтвердил Павел. «За всеми подобными изобретениями он следит, как и главы других отделений. «Так, стоп. Я знаю, что есть второе, разведка». «Да, есть еще контролирующие. Четвертая следит за армией, например». «Что-то вроде военной полиции?» – спросил я, готовясь к выходу. «И там тоже секретный руководитель». «Не совсем секретный. Скорее, да, потому что о нем знает немногим больше людей, чем о начальстве третьего. И между собой они как-то пересекаются?» «Нет. Даже если бывают проблемы, которые касаются обоих отделений?» – с надеждой спросил я. «Это решается парой уровней ниже». «Какая бюрократия!» – пробормотал я, оказавшись на платформе. «Значит, все печально, и до руководителя нам не добраться. Что же, все?» «Нет, не все. Мы все так же можем противостоять. При должной охране принцесса в безопасности. Мои люди занимаются работой во дворце и пытаются выяснить, как яд попал в кофе и что за дела творятся на кухне». «Хорошо, мы свернули в технический коридор. Я понимаю, что Ульяне ты все не рассказываешь, потому что она исполнитель, просто делает опыты и дает тебе результат. Но она ведь и сама может обо всем догадаться. Как ты вообще ее нашел?» «Долгая история. И девушка эта нам не важна сейчас. С твоим длинным языком хорошо, если тебя не выпрут из дворца прямо сейчас». «А если так?» «Если так, то все плохо. Если нет, надо забирать отсюда Аню. Но загадка наша все равно имеет множество нюансов. Тебе так не кажется?» «Мне кажется, что у меня голова сейчас вспухнет от всего этого. А я ведь еще не закончил объяснять тебе расстановку сил. Ты же понимаешь, что нельзя разделить третье отделение на тех, кто поддержит действия руководства, и тех, кто им будет противостоять». «Здесь что не так?» – вздохнул я. «Мало проблем с императором, так еще и здесь сложности». «Расстановка сил неизвестна, потому что никто не знает, сколько людей в отделении работает вообще. Тем более есть возможность этих людей нанимать временно. Ты уже с этим сталкивался». «И мой мозг отказывался работать». «Вспомни, что сказала Ульяна. Дорогое и сложное оборудование. А шеф третьего не может его раздобыть. Он не всемогущ. Знания в его случае не всегда означают силу. Нужны большие деньги и значительные ресурсы. Твои они превосходят на порядки, если что. Чтобы ты понимал, какого уровня влияния за его спиной. Тогда надо сделать проще. Надо выяснить источник этого влияния. Через химикаты, которые нам выделит Ульяна». «А так можно?» – удивился я. «Еще как можно. Выясним, где сделано, узнаем, кто сделал, а потом все будет гораздо проще. А если не выясним, если не удастся найти след или враг сделает ход первее нас, тогда наступит полный...»